Глава 26. Волки-волки. Попал. Ну, не в саму бабку, а в вязанку. Колобок хоть и голова, но не боеголовка повышенной мощности. А потому бу-бум не произошло. Вязанка лишь немного сбилась с курса, старуха громко выматерилась, заново ловя горизонт. И на крейсерской скорости примерно 35 км в час полетела дальше, унося теперь вместе с княжной и уцепившегося ладошкой за хворостину Колобка. Возвращать дружинников было некогда, и Константин побежал. Следом за ним, как мог, спешил тоже пришедший в себя Пожапье. Слава Господу, вязанка летела не по прямой и не очень высоко, метрах в 6-7 над землей, а, следовательно, ей приходилось огибать высокие деревья и холмы. Пару раз на их пути встречались ручьи, и тогда бабка резко меняла курс. Видно, не могла пересечь текущие воды. Кроме того, болтающийся сзади истошно верещащий колобок, вероятно, нарушал скрупулезно просчитанную хрупкую аэродинамику вязанки. И ее постоянно мотыляло из стороны в сторону. Тем не менее, рыцарь отставал. Примерно через час бега он потерял из вида ведьму и, призвав на помощь Пресвятую Деву, быстренько рассчитал в уме азимут. Другими словами, побежал туда, куда, по его мнению, стремилась попасть баба Гуля. Лес, через который пролегал его путь, оказался не очень мрачным и буреломным. Да, передвижение замедлилось, но изредка долетавший откуда-то спереди «ми-ми-ми» подсказывало верное направление. Перед глазами бежали строчки, цифры, буквы, но Константин уже привык не обращать на них внимания. Он полностью сосредоточился на беге и лишь старался не споткнуться о какой-нибудь не кстати подвернувшийся пень. Лесная полянка обещала дать фору, и полбу ускорился. Внезапно дерн под его ногами просел, земля провалилась, и рыцарь со всего маха грохнулся в тщательно вырытую и хорошо замаскированную волчью яму. Сверху посыпались травинки, веточки, листики. В конце, прямо полбу-полбу, вмазала здоровенная лягушка. «Ква!» — сказала она и прикинулась мертвой. Константин сглотнул. Торчащий на дне ямы 4-футовый остро заточенный кол, густо смазанный какой-то бурой гадостью, лишь чудом не пронзил его тело, но напрочь испортил бриджи и подкольчужник, изорвав одежду в клочья. Яма достаточно глубокая, почти в 3 роста Константина, шириной в 1.5. И на кого такие копают? Наверху показалась осторожно заглядывающая в яму голова Пиндаля. «Хозяин! Хозяин!» «Господин барон, вы там как? Живы?» «Жив, слава Христу, мой добрый Пожапье!» «Ух!» — отвела Пресвятая Дева, помогла. «Помоги выбраться!» «Хвала Господу, а как? Тебе там сверху виднее. Веревку какую найди. Или дерево сруби. Тут стенки отвесные, самому не вылезти». «Ваша милость, я видел тут неподалеку иву. Могу сплести лестницу из прутьев, но это займет время». «Во имя Господа, поспеши! Не забывай, в это самое время прекрасная Данунашка подвергается, быть может, страшным опасностям. Злая колдунья, чье черное сердце...» Он все еще продолжал вещать, тоном, который Пиндаль мог бы принять за пафосный, если бы уже чуточку не разобрался в характере господина. Ничего не поделаешь. Такой вот хозяин ему достался. До ужаса благородный. В общем, корзинчик не вслушивался, а что было сил, заготавливал материал для лестницы. Он прекрасно понимал, кто именно окажется крайним, если рыцарь не успеет спасти свою даму. Да и терять крафт-итемы высшего грейда не хотелось. Кроме того, ему очень нравился Колобок, которому Пиндаль всю ночь пытался придумать заказанное иностранное имя. И нежно полюбил всей душой, когда понял, что того можно использовать в качестве чемодана. Наконец, Пожапье решил, что прутьев и веток достаточно. Сел на краю ямы и, болтая пухленькими ножками, принялся за работу. Почти все 2 часа, ушедшие на этот процесс, с дна ямы слышались воодушевленные речи, перемежаемые молитвами и угрозами. Угроз удостаивалась в основном баба Гуля, но перепадали и на долю Пиндаля. Наконец, лестница была готова, закреплена и спущена. Константин взлетел по ней, будто по мраморной, и, не останавливаясь, помчался в ранее выбранном направлении. «Пожалуйста», — грустно буркнул в пустоту толстячок, покачал головой и начал сматывать лестницу. Бросать вещь было жалко, очень уж хорошо получилось. Полбу бежал сейчас хоть и быстро, но гораздо осторожней. Попасть в новую ловушку или тупо наткнуться глазом на сучок совершенно не хотелось. а царапанные и сбитые руки кровоточили. Он ведь не сидел на дне ямы, пытался вылезти самостоятельно, не дожидаясь ивовой лестницы. И за эти пару часов сорвался раз 50. В результате помимо рук болел еще и копчик. А красная полосочка укоротилась на четверть. Возможно, именно из-за полной сосредоточенности на тропинке и опасения снова навернуться, барон не заметил, что по его пятам следует волчья стая. И даже не одна. Две стаи. Но это нам с вами ясно, так как уровни волков были разные, а полбу этот факт был ни капельки не интересен. Одна стая совсем нубская, со средним уровнем 20, зато большая, не меньше, чем в полсотни хвостов. Вторая всего дюжина особей. Но средний уровень уже 50, а вожак таки вообще 65-й. Волки практически одновременно напали с двух сторон. Меч сам прыгнул в руку, и первый гордый серый зверь, лишившись передних лап, покатился по земле, скуля как побитая шавка. Разворот, удар, и отсеченная оскаленная голова второго мячиком взлетает ввысь. Константин огляделся и решил, что жить ему осталось совсем недолго. Лавина серых тел была уже буквально в шагах в 10 от него, и вот-вот грозила накрыть рыцаря с головой. Если бы не два первогодка, впервые взятых на охоту и горевших желанием выслужиться, он бы ничего так и не заметил, пока не стало бы слишком поздно. Оставалось лишь продать жизнь подороже. Полбу прыгнул и прижался спиной к дереву. «Возможно, успею помолиться перед смертью», — подумал Константин и начал. «Отче наш!» Дерево скрипнуло, наклонилось, обхватило Константина ветвями лапами и потянуло вверх. «Иже еси на небеси!»